Мюллер. Аргентина. Март 46-го. Он оглядел собравшихся, улыбнулся им своей неожиданной доброй улыбкой, чуть шмыгнул носом и сказал: «Ну вот, мы наконец-то собрались все вместе, дорогие мои друзья. И я счастлив этому, неизбывно счастлив. Только старый баварский крестьянин так радуется первым весенним ручейкам в горах, предвестником плодородия и праздника будущего урожая. Поэтому я открываю наше совещание, испытывая уверенность в том, что пройдет оно конструктивно и по-деловому. Я дам общий обзор положения в мире, каким он видится мне, моим друзьям и нашим старшим товарищам, и остановлюсь на некоторых аспектах ситуации в Аргентине. А потом свои соображения выскажете вы. Есть возражения? Возражений нет? Прекрасно. Итак, по первому параграфу. Думаю, всем ясно, что мир вступил в эпоху глобального противостояния Кремля и Белого дома. С той поры, как Британская империя, благодаря лейбористам, станет содружеством наций, Лондон, как объект мировой политики, будет играть подчиненную роль. Европейская эпоха истории человечества на какое-то время прекратила существование, и теперь на арену всемирной схватки выходят новые силы. Китай, в первую очередь, затем Латинская Америка, страны Ближнего и Среднего Востока, то есть нефть, как кровь войны. Сталинский ставленник Мао Цзэдун является, конечно же, личностью вполне устремленной, хотя и не лишенной какой-то парадоксальности. Победа над Японией, крах Квантуна – все это разрушило миф о величии острова. На смену этому мифу пришел призыв к борьбе за окончательное освобождение от своих угнетателей. Несмотря на помощь, которую Белый дом оказывает генералиссимусу Чан Кайши, я не думаю, что он удержится. Ибо у него нет национальной концепции, он хочет сохранить статус-кво, а это на данном этапе невозможно. В какой мере Москве выгодна победа Мао Цзэдуна? С точки зрения пропагандистской, выгодна по всем позициям. С точки зрения экономической, не думаю, поскольку Кремлю придется помогать, Мюллер смешливо дернул носом, товарищам по классу. Иначе они поступить не смогут. Но это будет означать удар по русским, это затормозит все их восстановительные работы, а им надо восстановить территорию большую, чем Германия и Франция вместе взятые. Какой вывод? Об этом в конце, суммируя общий итог. Латинская Америка, мы это видим, как никто другой, потому что смотрим глазами новых людей, кроме, конечно, тех, Мюллер улыбнулся Людвигу Фрейду, сидевшему возле камина, кто прожил здесь большую часть жизни, является собой кипящий котел с крепко закупоренной крышкой. Однако, как ее ни закручивай, результат будет один. Пар найдет выход. Впрочем, пар можно выпустить, но можно и довести ситуацию до взрыва. Вопрос, на который мы должны дать ответ, очевиден. Что выгодно нам, нашему братству? Взрыв или выпускание пара? Во-первых, престиж, завоеванный русскими во время минувшего сражения, не мог не отразиться на здешних коммунистах. Хотели мы того или нет, хотя... Мюллер усмехнулся. Мы этого, конечно, не хотели. Русские подтвердили правоту своей идеи делом. Все левые силы здесь потребовали прав, и власть не могла нам их не дать. Мы далеко. Британцы, традиционно сильные в здешних банках и на железных дорогах, были, как и янки, связаны по рукам и ногам союзом с Кремлем. Не могли же они помогать врагу? Во-вторых, попытки Перона и боливийцев обуздать левых были преподаны американской прессой как путчи, организованные нашей секретной службой. Увы, должен вас огорчить, хотя наше влияние на лидеров путчи было весьма значимым, они не коллаборировали с нами в той степени, в какой нам бы хотелось. Таким образом, вместо поддержки Перона и подобных ему, Вашингтон оттолкнул их ногой. Трумэн сейчас пытается наладить добрые отношения. Поглядим. Думаю, без нашей помощи ему не обойтись. В-третьих, если левые не будут обузданы на континенте раз и навсегда, ситуацию трудно предсказать. А мы с вами лишимся плацдарма, столь необходимого для процесса нашего восстановления. Эрго, на нынешнем этапе наши интересы и понятный страх янки перед возможной потерей своих позиций в Латинской Америке практически смыкаются. Эта ситуация не есть некий парадокс истории. Это реализация того, что предсказывал фюрер, особенно в последние месяцы битвы. Теперь по поводу положения в Греции и на Ближнем Востоке. Гражданская война в Афинах делает невозможным диалог между Москвой и Западом. И это прекрасно. Южнее Греции тоже пахнет порохом. крах британского колониализма, явившийся прямым следствием их победы. А вот это как раз парадоксальная ситуация, не правда ли? Реальное поражение вместо мифической победы породил новое качество не только арабского народа, еврейского населения Палестины, но и Африки в целом. Там грядут события труднопредсказуемые, однако ясно одно. Англии и Соединенным Штатам рискованно открыто поддерживать евреев в их сражении за создание своего государства. Единственной силой, которая честно заявляет о возможности создания такого рода общности, является Кремль. Сталина можно понять. В отличие от Лондона, у него есть своя нефть в Баку. Англичане поддерживают и арабов, и евреев, стремясь при этом сохранять видимый нейтралитет. Не позволим. Белый дом пока еще не занял определенной позиции. Подождем. Ну а мы, благодаря искусству нашего товарища Йозефа Менгеля, имеем возможность знать всю правду и про арабов, и про евреев. Наши люди работают в обоих направлениях. Будем уповать на будущее. Африка. В Намибии и Уганде мы имеем свои опорные пункты. Как-никак были нашими колониями. Конечно, роль наших людей в Намибии пока что мизерна. Но мы должны научиться высокому искусству ожидания. В том, что мы еще скажем свое слово, и особенно в Намибии, а это подступы к золоту и алмазам, не приходится сомневаться. Европа. Этот регион в настоящее время не может быть включен в сферу нашего геополитического интереса. Продолжаем составлять досье, вести картотеки на лиц, вызывающих наш интерес, в основном перспективный. Пугаем западных союзников самим фактом своего незримого присутствия. И все. Такова наша доктрина на ближайший год. Год. Я не оговорился. Мюллер отложил конспект, в который он заглянул всего лишь дважды, и снял свои очки в тоненькой золоченой оправе. Не дать не взять учитель пения из сельской школы. Я изложил основную препозицию. Каждый вправе внести коррективы, не согласиться с чем-то из сказанного. Увы, мы часто грешили тем, что не слушали никого, кроме фюрера. А это есть неуважение к нации. У нас много умных людей. И если раньше было опасно иметь собственную точку зрения, то отныне, смею вас заверить со всей определенностью, мы будем ценить тех, кто предлагает свое, не думая, понравится это руководству или нет. Мы, Мюллер чуть откинул голову, словно собираясь запеть, сами решим, что в ваших предложениях интересно, а что мизерно и не заслуживает поддержки. Карман наших общих идей и желаний должен быть полным. Нельзя, и это доказала история, упираться лбом лишь в одну возможность. Их много. Задача состоит в том, чтобы выбирать оптимальную на данном конкретном этапе. Позволю себе проанализировать кое-какие частности, ибо они могут превратиться в основоположение для дальнейшей практической работы. Начну с Аргентины. Вы все знаете, что пресса Штатов клеймила Перона как агента Рейха. К счастью, он не был нашим агентом, в том смысле, какой янки вкладывают в это понятие. Они хорошо работали по чикагской мафии, но опыта сотрудничества с перспективными политиками у них еще нет. Да, действительно, и Алигьери, прикомандированный к Перону спецслужбой Дуче, и наш полковник Абвера Кинглер работали с ним. Стараясь привить ему вкус к политике, объясняли структуру работы нелегальной организации оппозиции. Опыт Кальтенбруннера, когда он сражался за Вену, весьма богат в этом смысле. И они преуспели. Перон вернулся в Буэнос-Айрес с человеком, осознавшим собственную силу. Мы смогли пробудить в нем лидера, это крайне важно. Людвиг Фройде, Мюллер кивнул ему подбадривающе, в эпоху кризиса был на высоте. Он находился все время рядом с Пероном. Заметьте себе, как только Белый дом понял, что Перон закусил у дела, как только умные люди в Штатах до конца осознали, что, подвергая унижению популярного лидера, они могут потерять Аргентину, так сразу же государственного секретаря Хелла понудили уйти в отставку по состоянию здоровья. Действительно, рыцарство Хелла, который клеймил Перона в пронацизме, било по самым умным людям на севере, по Уолл-стриту, по его интересам на юге континента. Именно поэтому, объявив об уходе Корделла Хелла, об отводе флота от уругвайских берегов и признав режим генерала Фарелла и Перона, Уолл-стрит начал тур вальса с розовым домом. Так называется дворец президента Аргентины. Пригласил в Аргентину на Чатапультекскую конференцию и гарантировал ей членство в ООН, несмотря на пронацизм Перона, а он, кстати, был не меньше, чем у Франко. Того, однако, в ООН не пустили. Перон же член этой организации. Я располагаю достоверной информацией, что посол Англии в Аргентине сэр Келли по личному указанию Черчилля посещал Перона и генерала Фарелла, чтобы сказать им: «Мы сами заложники младшего брата, положение наше сложное, но мы понимаем вас и будем оказывать вам посильную поддержку». Пассаж ясен. Британцы боятся потерять здесь свои позиции. Они не зря этого боятся, они их потеряют. Полагаю, что встреча Перона с сэром Келли привела ему вкус к играм. Только этим я объясняю установление отношений Перона с Кремлем. Ему сейчас необходима третья сила. Лондону угодно пребывание здесь русских, янки — нет. Возникает вопрос, а что выгодно нам? Кого поддержать? А ведь мы, несмотря на военное поражение, достаточно сильны экономически и организационно, чтобы сказать свое слово, и оно будет весомым. Стратегическая линия, определенная нами по отношению к Перону, в начале 45-го года себя оправдала. Он, с подачи Людвига Фрейда, сделал то, что вызвало ярость в Вашингтоне, да и в Москве. Он разрешил массовую эмиграцию немецких умов и рук в эту страну. Позиция Перона: мир устал от войны жестокости, мы делаем свой первый взнос в гуманное отношение к людям, на чьей бы стороне они ни были во время битвы. Эта позиция так великолепна, что не может быть расстреляна с американских канонерок. Тот же Ватикан не позволит. Да и потом, с пропагандистской точки зрения, дурно расстреливать из орудий само понятие гуманизм. Популярность Перона поставила его над толпой. Он стал живым богом, он дал стране реальные блага и этим победил левых. Но в Колумбии, Боливии, Перу, Венесуэле, Коста-Рике очевиден взлет левой тенденции. Там нет личностей нашей ориентации и, как результат, во всех этих странах открылись русские посольства. Таким образом, я подобрался к главной позиции. Если вы помните, я задал вопрос, в определенной мере риторический. Кого нам выгодно поддержать? Думаю, нам выгодно поддержать не британцев, которые ближе нам, но янки. Потому что только они могут здесь, на этом континенте, на деле, а не на словах, увидеть нашу умелость в борьбе против Кремля. Возможно ли такого рода борьба без хорошо отлаженных контактов с секретными службами янки? Возможно. Никто так не знает большевиков, как мы. Но выгодно ли нам тайное рыцарство? Думаю, нет. Всякий контакт — суть начала диалога. Диалог — путь к взаимному выяснению позиций. Но диалог должен состояться именно здесь. Почему? Потому что тут мы докажем нашу нужность, а не в камерах Нюрнбергской тюрьмы. Равные с равными, только так. Поэтому, заключая это короткое выступление, я хочу задать вам, прибывшим сюда со всех точек континента, только один вопрос. Сможем ли мы подготовить крупномасштабные операции, следствием которых будет безусловный разрыв дипломатических отношений между всеми странами Юга Америки с Россией? Всеми, но не Аргентиной, ибо присутствие русских здесь выгодно не столько даже Перону, сколько великогерманской идее. Я имею в виду Риктера и его работу по атомной бомбе для нас с вами, а не для этой страны пионов и кабальерос. Пока здесь русские, прямой санкции янки не будет. Не решаться. Это может привести, особенно если мы подтолкнем Перона обратиться к советам за помощью, к открытой конфронтации между Москвой и Вашингтоном. Ни та, ни другая страна к этому пока еще не готова. Во всех странах этого континента разрыв отношений с Кремлем поможет здоровым силам армии покончить с левой тенденцией. Это также гарантирует нужную информацию по поводу всего, что будет происходить на юге Америки, ибо вместе с русскими дипломатами отсюда вышвырнуты русских журналистов. Потому как собравшиеся зааплодировали, Мюллер понял, что не зря провел последние полтора года здесь в уединении. Главная схема, во всем и всегда важна схема. А уж как ее сделать живым организмом, его забота его, а не тех, кто здесь собрался. Он знал, кто будет его контактом на севере. Он не сказал об этом, потому что имя слишком широко известно в мире. Полковник Бен, создатель ИТТ. Первым после Мюллера выступил Людвиг Фрейда. Я приветствую концепцию Дона Рикардо. В ней присутствует твердость и вера. А это ли не основа успеха в любом начинании? Я не вправе выдвигать какие-либо идеи, связанные с другими регионами мира, потому что фюрер и партия национал-социалистов поручили мне работу именно в этом районе. Поэтому я сосредоточусь на проблемах, которые перед нами ставит жизнь в Аргентине. Я не буду говорить, сколь трагичным оказался для нас национал-социалистов 42-й год, когда в руки левых, проникших в Министерство внутренних дел Аргентины, попали все наши архивы. Был раскрыт код, захвачены списки наших людей, а их было немногим менее 50 тысяч, потому что практически в каждом городе мы имели нашего немца и аргентинского связняка. Но мы смогли ударить по врагам, и пришли военные. Мы тогда не рискнули сразу же организационно восстановить всю цепь. Мы закончили эту работу после победы Перона. Но был уже конец прошлого года. Мы только сейчас встали на ноги, отладив связь с нашими друзьями по совместной борьбе. Нам приходится действовать в обстановке строжайшей конспирации, потому что янки развивают свою активность, и сделать им подарок, засветив нашу структуру, непростительно. Я бы не разделял оптимизма Дона Рикардо по поводу русского присутствия здесь как некой антисилы, которую Перон сможет использовать в наших интересах. Русские есть русские. Фюрер назвал их наравне с евреями нашим главным врагом, и мы не вправе ревизовать указания Адольфа Гитлера. Хотя не спорю, отдельные вопросы тактики нашей борьбы поддаются рабочим коррективам, увязанным с изменившейся ситуацией. Мы установили свой контроль над прибывшим русским дипломатом, помимо того, который осуществляет спецслужбы Перона. Наши пункты слежения находятся рядом с опорными базами аргентинцев. Это улица Коперника, прямо напротив Петит-отель, где поселился русский представитель Жуков и его помощник Чимбрадзе. И улица генерала Желио-Бесса. После встречи контролируются лица, входящие в контакт с русскими. Вносятся в картотеку. Хорошо был отработан слух. Каждый, кто решит посетить Петит-отель без санкций на то властей, может быть привлечен к дознанию. Машина русских, голубой Покарт, номер SD-264, как и его водитель, Луис Гонсалес, взята под непрерывное наблюдение. Мы отдаем себе отчет в том, что когда сюда прибудет русская колония, она, хоть и незначительная по численности, не будет сторониться попыток, предпринимаемых рядом янки, выявить наших товарищей по борьбе, нелегально перебравшихся сюда после окончания битвы в Европе. Осторожность. Еще раз осторожность. В случае необходимости резкий ответный удар. Но главная стратегия сегодняшнего дня – выжидание. Поскольку мы смогли в кратчайший срок наладить атомный проект, поскольку в Кордове работают наши специалисты, заканчивая для Перона создание самого скоростного в мире истребителя, поскольку мы, в целом, восстановили ядро партии здесь, в Аргентине, нам предстоит еще год ожидания, чтобы проложить новые пути на континенте, в первую очередь в Парагвай, Боливию, Чили и Перу. Прежде чем мы сможем предложить серьезный, а не авантюрный план той комбинации, о которой говорил Дон Рикардо. Следующим поднялся Бернардо Майер. Он не сразу начал говорить, помял лицо маленькой ладонью. «Маникюр сукин сын делает», — сразу же отметил Мюллер. «И кольцо носит. Хоть заранее снял его, потому что знает, как я не люблю показные штучки. Но след остался. Что эдак-то, малышок?» Потом пожал плечами и, словно бы удивляясь чему-то ему одному видному, заметил. «Мне труднее других, как выступать перед вами, так и приехать сюда. Все же я единственный, кто по-настоящему фигурировал в документах комиссии по антиаргентинской деятельности, но я приехал. Я приехал, потому что в душе наболело. А наболело от того, что мы чересчур последовательно и бездумно проводили линию доктора Фрейда. Мы слишком дисциплинированно выжидали и осторожничали. А надо было еще более активно действовать. Мы выпустили ситуацию из-под контроля в начале 45-го. История нам этого не простит». Мюллер мягко улыбнулся. «Не клевещите на себя. Ситуацию выпустили из-под контроля не вы, а изменники-генералы на полях сражений. Если бы они удержали армию, вы бы диктовали Розовому дому наши условия. И вы, доктор Фрейда и Портагенос Зандштетте, честно выполняли свой долг перед Рейхом. Простите, что перебил. Продолжайте, пожалуйста». «Вы просили быть откровенным, Дон Рикардо. Я стараюсь. Но это вовсе не просто. Как-никак мы все привыкли глазеть наверх, как там, а уж после этого решались говорить сами». «Не забывайтесь, Майер, — крикнул Фрейда. — Отдавайте отчет своим словам». «Я отдаю отчет своим словам. Если вы погрязли в коммерции и нашу общую с Пероном победу обернули на самообогащение, то я как был идеалистом, верным движению, так и и остался. Вы живете на своем острове в окружении олигархов и паршивых еврейских буржуев, а я ютюсь в фанерном бараке среди полуголодных рабочих. И мне очень не нравится, когда вы говорите здесь, как надо жить». Дон Рикардо внес дельное предложение. «Я кожей чую, что сейчас самое время подготовить не одно, а 5-6 комбинаций, чтобы продемонстрировать неумирающую силу национал-социализма. Мы ничем не рискуем, кроме возможной победы. А вы рискуете вашими счетами в банках и дворцами на островах. Вам есть чем рисковать. Придет время, когда наш партийный суд разберется, как вы разбогатели на нашей работе. Фрейда поднялся. Дон Рикардо, это возмути... Сядьте, сохраняя улыбку, но тем не менее холодно заметил Мюллер. Умейте слушать, Портагеноса Фрейда? Вы ответите. После. Здесь собрались друзья. Мы говорим о том, что наболело. Вы получите право ответить по всем пунктам своему оппоненту. — Спасибо, Дон Рикардо, — прочувствованно сказал Майер. — Так я вот про что. Моя линия связи с Боливией и Парагваем работает надежно, как и раньше. Я держу опорный пункт связи в Мадриде и Милане. Я не открыл их никому, они функционируют. У меня есть надежные люди среди русской колонии в Асунсьоне. Они сотрудничали с вами. Он выразительно посмотрел на Мюллера. Не с партией. Странная позиция, Мюллер пожал плечами. Зачем отделять партийное ведомство Рейхсляйтера Бормана от моего? Мы все служили и служим одному делу. Идее германского национального возрождения. Верно, согласился Майер. Только я это к тому, что вы своих не берегли. Вот им повсюду голову-то и поотрывали, а мы верных и нужных людей щадили. Вам каждый день сводку подавай, а мы впрок думали. Поэтому я и сохранил в Парагвае русский фашистский центр. Там люди готовы на все. Вот я и намерен предложить использовать их в той комбинации, которая позволит нам организовать разрыв дипломатических отношений между здешними режимами и Россией. Я готов предложить план комбинации по Боливии и Колумбии в течение месяца. Пусть ждут трусы, которые не верят в наше дело. Я верю. Поэтому идею Дона Рикардо поддерживаю целиком и полностью. За работу! — Как фамилия руководителя Русского фашистского союза в Асунсьоне? — легко поинтересовался Мюллер. — Артахов, — после легкого колебания ответил Майер. — Очень интересный человек. Чем он там занимается? Я имею в виду легальное занятие. «Могу я ответить вам с глазу на глаз, Дон Рикардо?» Мюллер изумился. «У вас есть основания не доверять кому-либо из присутствующих? Назовите этого человека, Майер, это ваш долг». «Нет, я никого не подозреваю. Просто нельзя называть имя твоего доверенного человека открыто. Меня же инструктировали. Только твой руководитель, ты и он, и больше никто». «Верно. Так и будет впредь». Но здесь собрался костяк будущих руководителей движения, Майер. Вы в том числе. Люди, собранные здесь, прошли надлежащую проверку, и занимался этим я. 10 месяцев, Майер. 10 месяцев. Он редактирует журнал «Оккультизм». Его выписывают в Америке, Британии и Канаде. Хорошая форма связи с теми из наших, кто там уцелел. Вот почему я так его берегу. Спасибо, Майер. Вы имели право не ответить мне. Я бы не посмел принуждать вас. Спасибо. Кто следующий? Пожалуйста. Слово Карлу Губнеру. Я поддерживаю ваше предложение, группа Дон Рикардо. Мы имеем все возможности в самое ближайшее время провести несколько комбинаций, чтобы на этой почве начать диалог с Янки. Возникает лишь один вопрос — степень риска. И, конечно, чем более рискованна операция, то есть, чем более она крупномасштабна, тем возможнее выгода нашему движению. Например, если бы мы смогли втянуть русских в интерес по отношению к авиационному центру Перона в Кордове. А они не могут не быть заинтересованы в работах штандартенфюрера СС профессора Танка. То разрыв отношений между Аргентиной и Москвой стал бы очевидным фактом. Но в условиях задачи, поставленной Доном Рикардо, присутствие русских здесь признано допустимым в интересах конечного успеха всей комбинации. Я не берусь оспаривать концепцию Дона Рикардо, его авторитет не позволяет мне этого. Следующее предложение. Поскольку мне приходилось постоянно курировать работу нескольких групп в Колумбии, у меня остались надежные связи среди разумных кругов страны. Они, как и Дон Рикардо, с тревогой отмечают рост коммунистических, да и вообще левых тенденций. Определился лидер, профсоюзный деятель Гаэтан. Если будут назначены выборы, он, и только он, получит власть. Это смерть для Янки. Он выступает против их экспансии, как он выражается, с фактами в руках. Каковы предложения? У меня есть надежные контакты через третьих лиц с группой колумбийских анархистов. В нужное время, в надлежащий момент, мы санкционируем нейтрализацию Гаэтана, организовав перед этим ряд контактов русских с нашими подконтрольными левыми группами. Крайне левые щелкают просто левых с санкцией Москвы. Разве это не повод для разрыва отношений с Кремлем и прихода к власти военных, получивших воспитание в классах, руководимых немецкими офицерами? В этом же наша главная сила. Большинство военных в Латинской Америке прошли прусскую военную школу. Армию Чили и Боливии создали мы от начала и до конца. Не мы, — улыбнулся Мюллер. А предатель Эрнст Рэм. Когда он создавал армию Боливии и Парагвая, — возразил Карл Губнер, — он не был изменником, Дон Рикардо. Он тогда был братом фюрера. Неужели его измена в 34-м может зачеркнуть все то, что он сделал до этого? Давайте научимся уважать историю нашего движения. — Давайте, — согласился Мюллер. — Тем более, что он никогда и никому не изменял. — Доводите свою мысль до конца, пожалуйста. Обычная, после каждой национальной революции, борьба лидеров. Разве Дантон или Робеспьер изменяли идеалам своей революции? Сейчас в мире начнется процесс тщательного изучения нашего движения, и изучать его будут не по учебникам истории, написанным в Министерстве пропаганды доктора Геббельса, а на основании документов. И мы должны быть готовы говорить молодому поколению правду. Дозированную, взвешенную, но правду. Если делать ставку на одних лишь фанатиков, мы не сможем противостоять противнику, который будет оперировать не слухами, но архивными документами и показаниями очевидцев. Мракобесие не в силах одержать окончательную победу над наукой, только временную, только сиюминутную и на очень короткий период исторического времени. Что для мира столетие? Ерунда, малость. Крошечная величина, а мы обязаны думать о тысячелетиях. Предложение, связанное с колумбийским узлом, мне по душе. Очень интересно. Будем думать. Спасибо. Следующий. Следующим выступил доктор Зобель. Поигрывая толстыми на американский манер подтяжками, он говорил быстро, будто горох по столу сыпал. «Дон Рикардо, у меня создается впечатление, что мы чимся открыть открытые уже Америки. Меня удивляет, что собравшиеся здесь коллеги тщательно мнут под себя соображения, высказанные вами. Спору нет. Те параграфы, которые вы изложили по поводу ситуации в мире, крайне точны, собраны. Никакой демагогии и болтовни, все по делу. Но когда вы коснулись проблем Латинской Америки, то здесь стала очевидной наша всегдашняя болезнь. Те или тот, кто здесь работает с вами, не решились выставить контрдоводы. Издержки рабского чинопочитательства, а это ущерб общему делу, Дон Рикардо. Вы говорите, целесообразна комбинация, которая даст нам вес для диалога с Янки, и приглашаете нас к совместному раздумью и планированию, но почему-то никто не обратил ваше внимание, что президент Эквадора, сеньор Веласко Ибарра, впустивший в свой кабинет коммунистов, он не мог этого не сделать, получил власть на гребне левой волны. Когда же коммунисты не позволили ему передать Янки под их военные базы Галапагосские острова, он 5 месяцев назад, без нашей комбинации, самостоятельно или с подачей малоопытных Янки, объявил о наличии в Эквадоре коммунистического заговора. Коммунистов-министров отправил перемехонько в тюрьму, отменил конституцию и навел в своем доме порядок. Кто вам доложил подробности его комбинации? Кто просчитал механизм его дела? Да никто. А почему? Потому что смотрят вам в рот и не хотят видеть живые факты, а подводят, в конце концов, не только вас, но движение. «Но ведь в Чили, совсем рядом с нами», — Мюллер кивнул на окно, — «за Андами, правительство по-прежнему входят 3 коммунистических министра. Зобель, вы правы, мы еще недостаточно изучили эквадорский феномен, но мы его знаем и думаем над ним. Именно топорность, с которой он был осуществлен, та топорность, которая делает недолговечным режим Ибарры, и надоумило нас придумать рецепты комбинаций, приложимые к каждой стране здешнего континента в отдельности, учитывая особенности нации и своеобразие ее лидеров. Тем не менее, спасибо вам за то, что вы заостряете мое внимание на возможном чинопочитательстве моих ближайших сотрудников, работающих со мной постоянно. Я учту ваше замечание. Дон Рикардо, вы призывали говорить то, что мы думаем. По-моему, я никак не мешал вам говорить то, что вы думаете, заметил Мюллер. Наоборот. Меня радует ваша открытость. Кто следующий? Ночью, после славного ужина, во время которого Мюллер размяк, произнес 3 спичи вместо 1, отрепетированного заранее. Пить нельзя категорически. Становлюсь сентиментальным. Тянет в слезы. Явный признак склероза. Он долго не мог заснуть. ворочался в своем гамаке, потом позвал индианочку. В районе Игуасу очень дешевы, белые охотники их продают за гроши. Только это позволило ему ненадолго забыться. Проснулся со странным тяжелым ощущением тревоги. Оно не было похоже на то, что он испытывал здесь после бегства из Рейха. Лишь по прошествии месяцев он признался себе, что жил в атмосфере постоянного животного ужаса. Спасением была, как это ни странно, речь Черчилля в Фултоне. Все возвращается на круги своя. Но в новом круге. Слава богу, нет фюрера с его садизмом, который шокировал цивилизованный мир с виселицами в Минске и Загребе, с гетто в Варшаве, с идиотством Гиммлера, культивировавшего новую породу арийцев, словно скороспелые сорта картофеля. Однако провозглашенная фюрером идея борьбы с большевистским Востоком оказалась угодной новому кругу, в большей даже мере, чем раньше. Дело понятное, русский медведь проснулся, наработал жесткие приемы борьбы, сделался колоссом. Конкурент, страшно. Вот заокеанские живчики и засуетились. Нет, тревога, которую он ощутил сейчас, была прежней. Той, которую он начал забывать уже. Постоянной, въедливой, трудно поддающейся логическому анализу. — Ты кому-то не веришь? — спросил он себя. — Кому? — Какие к этому есть основания? Если ты докажешь себе, что прав, что кто-то в чем-то опасен тебе, то дело легко поправить. Участники совещания утром полетят в Кордову на твоем самолете. Ничего страшного, купишь новые, деньги есть. Но самое обидное, если ты уберешь нужных тебе людей. Мания подозрительности невозможна у политического лидера. — У политического лидера, — повторил он. Вот почему ты испытал ту отвратительную, изматывающую душу тревогу, которая ломала тебя и унижала, когда ты жил под Гиммлером, — понял он. Ты сейчас вновь поставил себя на роль исполнителя. Ты не смог заявить себя, если и не фюрером, то хотя бы вторым после него человеком. Порой вторым выгоднее быть, чем первым. Ты говорил с резервом. Ты боялся раскрыть карты, а эти люди пришли сюда получить приказ. Они не умеют обсуждать и вырабатывать линию. Они, как и ты, раздавлены фюрером и его стилем. — Нет, — возразил он себе, — ты ошибаешься. Они, может быть, и раздавлены им, но более всех раздавлен ты сам. Вместо того, чтобы бесстрашно отдавать приказы, ты, Фройде, продолжаешь готовить операцию с подводом Штирлица к Риктору, к переправке его на остров Уэмуль в Барилочи. Ты, Прат, организовываешь канал, по которому Штирлиц должен пойти на связь с русским посольством в Буэнос-Айресе, а он обязательно пойдет на связь, или я ничего не понимаю в людях. Ты, Губнер, организуешь мне встречу с Пероном, и я лично отдаю ему Штирлица, делаясь спасителем его идеи. Ты, Зобель, готовишь информацию обо всем этом для Бена. Вместо того, чтобы стать ключевой фигурой предприятия, одним из самых компетентных стратегов антирусской борьбы на континенте, как на севере, так и на юге, вместо того, чтобы приказать Майеру завтра же отправиться в Боготу и привести мне подробный план комбинации по Гаэтану, я расточал елей. Я не готов еще к той роли, о которой мечтал. А не готов я, потому что раздавлен Борманом, и жду, когда он придет сюда, сядет в кресло возле камина и скажет: «Ну, докладывайте». И я стану докладывать, вот в чем весь ужас. «Половая тряпка», — сказал он себе. «Ты несчастная половая тряпка из грубой мешковины, которая легко впитывает, а еще легче выжимается». «Ну, хорошо, хорошо, легче легкого топтать себя ногами». Тем более, что ты сам определил себя половой тряпкой. А выход? Каков выход? Да и есть ли он? Может быть, я раздавлен самой структурой национал-социализма как личности, и ничто не поможет мне? Воистину, Богу Богова, кесарю кесарева. Только надо это выражение примерять не на тех, кого ты собрал, а на самого себя. Хорошо, а что, если сделать так, чтобы Борман исчез раз и навсегда? Тогда ты, только ты, группенфюрер Мюллер, остаешься правопреемником идей национал-социализма. — Да, но ведь Борман жив, — возразил он себе. — А кто об этом знает, кроме тебя? Да и потом, Борман ли это? Ведь в случае надобности ты всегда сможешь доказать, что это никакой не Борман, а обыкновенный двойник, и тебя поверят. Поверят? Да, поверят. Если ты не будешь тряпкой, а заставишь себя раскрепоститься, ущипнешь себя. Это не сон, а реальность. Все происходящее в яви. Психа шлепнули. Ты свободен, богат, не стар еще. Тебе досталась доктрина, которая сохранит свою надобность до тех пор, пока существует большевизм. Живи, живи же. Это так прекрасно, когда ты живешь, ощущая свое незримое таинственное могущество. Мне нужны мои люди, — сказал он себе, поднимаясь с гамака. Мне нужен Эйхман, Менгель, Рауф, Швент, Скорцени. Мне нужна моя гвардия. а не эти провинциалы. Вот что мне нужно, чтобы осознать себя фюрером по-настоящему». Он достал с полки папку с черно-бело-красным символом национал-социализма и, пролистав несколько страниц, углубился в чтение документа. Очки не надевал. Это ведь игра, очки-то. Лишние мгновения на то, чтобы продумать ответ, когда Борман или какой-то другой дьявол задают тебе вопрос, а ты знаешь, что этот вопрос задан неспроста, и тебе нужны секунды, чтобы просчитать в уме все то, что надлежит калькулировать, когда имеешь дело с оборотнями. Иначе снесут голову, легко снесут, без сожаления. Такова жизнь, ничего не попишешь. Он начал читать литые строки Гитлера, увидел сразу же его зеленые глаза, по-совиному беззащитные, услышал его австрийский, столь любезный ему баварцу, голос, ощутил слезы на щеках и в который раз уже подивился себе самому. Какая непоследовательность! Плакать, вспоминая человека, который привел к краху. Нет-нет, рабство, в нас въелось рабство. Как его извести поскорее? А надо ли? — спросил он вдруг себя. Зачем? Рабство позволяет в 5 раз скорее делать то, что не под силу джентльменству. Потому что самое понятие рабства вертикально и времени на дискуссии не оставляет. Или ты поступаешь так, как я приказываю, или исчезаешь. Третьего не дано. Наутро за завтраком Мюллер оглядел несколько помятые после вчерашнего застолья лица единомышленников и, надев тонкие очки на кончик носа, сказал: «Я был счастлив видеть вас здесь. Сердце мое преисполнено гордости за то, что наша общность выдержала все испытания. Они были нелегкими, ибо это были испытания на горечь поражения, а не на пьянящую радость побед. Перед тем, как мы расстанемся, я бы хотел, поскольку вы все выразили согласие с теми основополагающими принципами, которые я изложил, распределить обязанности в комбинациях, спланированных мной. Отчеты о работе, порученной мной каждому из вас, будут передаваться мне и никому другому. Извольте в недельный срок представить исчерпывающие данные на все наши связи. Итак, Фройде, вам я поручаю следующее». Через 3 дня генерал Гелен запер в сейф подробный отчет о совещании у дона Рикардо, ибо Майер был завербован его организацией еще в конце 45-го. Работал истово, не за страх, а за совесть, иначе не мог. Его единственный сын, гауптштурмфюрер СС, жил в американской зоне оккупации по фальшивым документам. Вопрос о его вызове в Латинскую Америку мог решить только один человек — Гелен. В отличие от Мюллера, генерал Гелен разработал иной план. И ему, Гелену, было выгодно, чтобы Аргентина, получив данные о русском шпионе Штирлице, немедленно, раз и навсегда расторгла дипломатические отношения с Москвой. Гелен думал дальше, чем Мюллер в данном конкретном вопросе. Он полагал, что незачем таскать все каштаны из огня для американцев. Какие-то, да, но самые вкусные надо сберечь для немцев. Чем труднее будет американцам в Аргентине, тем легче германская промышленность, восстав из пепла, войдет туда, чтобы стать монополистом богатейшего рынка. Естественно, присутствие русских помешает этому. Поэтому надо сделать все, чтобы отношения между двумя странами были прерваны в зародыше.